Эпилог. Катя. Домой мы приехали счастливые. Держались за руки, на ходу шутили и громко смеялись. Светлана Петровна при виде нас прослезилась, после чего сначала полезла ко мне целоваться, а потом накормила нас вкусным ужином. Правда, случайно проболталась, поинтересовавшись, почему я ей не позвонила, чтобы она прислала кого-то меня встретить, а добралась домой на такси. Вишневский замер, глядя по очереди на нас с женщиной, тяжело задышал, после чего начал выпытывать всю подноготную. Пришлось сдаваться, рассказав, что все это время мы практически каждый день созванивались с домработницей. Светлана Петровна оказалась очень деятельной особой. Запомнив номер кабинета Дарины, и через неделю после моего побега пришла к девушке в гости. Поклялась, что Артем у меня не сдаст, так как женская солидарность и все прекрасно понимает. Вдобавок ко всему предложила помучить его еще немножко, чтобы до конца осознал, как я ему дорога. Только после этого Дарина продиктовала ей мой новый номер. Вишневский сначала потерял дар речи от подобной наглости, как он выразился. Потом позеленел и вышел из себя. Орал так, что слышали две близлежащие улицы, а охранники забежали в дом, подумав, что случилось что-то серьезное. Петровну уволил, а мне велел собирать вещи и валить назад в свою Москву. Два раза обозвал нас предательницами, три заговорщицами, а пять раз бессовестными негодяйками, у которых нет ни капли жалости и сострадания к чужому горю. Когда он выдохся, слово взяла Светлана Петровна. Обзывала Вишневского мерзавцем, запудрившим бедной девочке мозги, предателем и олухом. Два раза огрела его полотенцем по голове, благо Артем успел прикрыться руками, и разбила три тарелки. Все это время я сидела и улыбалась, иногда заходясь в диком хохоте. Правда, от Петровны прилетело и мне. Сначала она мне подмигнула, сделав намек, что так надо, после чего уже спокойнее сообщила: «Если я еще раз на длительный срок покину дом без веской причины, то она бросит все и уйдет в монастырь». Какой именно, не уточнила. И это останется на нашей с Артемом совести. Парень поклялся, что ни за что меня больше не отпустит. А мне пришлось дать честное слово, что буду терпеть все выходки Вишневского и никуда не сбегу. Артем схватил меня за руку и потащил наверх, на ходу бросив Петровне «до утра не беспокоить». На что женщина только фыркнула от смеха, крикнув вслед, что идет смотреть свой любимый сериал в наушниках. А в спальне этот ненасытный грубиян набросился на меня с какой-то дикой страстью. Вот уж никогда бы не подумала, что он станет еще более несдержанным, чем был до этого. Прямо как с цепи сорвался, ей-богу. «Евнуха из меня сделала на целый месяц», — шептал мне в губы, руками шаря по телу. «Да ладно», — усмехнулась в ответ, а Артем замер, отстранив голову назад и пристально посмотрев мне в глаза. «Ты серьезно? Вообще-то пояс верности я на тебя не надевала. Надеялась, конечно, но не была уверена до конца». Негромко закончила, наблюдая, как ноздри парня начали раздуваться. «Еще немного, и оттуда пар бы повалил». «Миланская», — прошипел, убирая руки с моей талии. «Я тебя сейчас придушу». «Ой», — только и успела сказать, видя, как в его глазах вспыхнул дикий огонь и заплясали черти. Сделала шаг назад, после чего пулей вылетела из комнаты. Добежать успела только до бильярдной, где наглым образом была захвачена в плен мужских рук. И не только. Вишневский шипел, рычал, легонько кусался и грозился всеми мыслимыми и немыслимыми карами, которые обрушатся на мою многострадальную голову. А я смеялась в ответ, ощущая себя в тот момент безумно счастливой. Готова терпеть и дальше его постоянные перепады настроения, крики и шипения, лишь бы всегда был рядом. И возвращался домой. Ко мне. Конечно же, одной бильярдной мы не ограничились. Следом в ход пошла спальня, душ, балкон и даже гардеробная. На дорогущем костюме за две штуки баксов это было круто. Только Вишневский мог до такого додуматься. На следующий день мой любимый мужчина с ехидной улыбкой отправился на работу и, как он выразился, организовывать мне сюрприз. Какой именно, правда, не сообщил, но так нагло и зазывно улыбался, что хотелось дать ему затрещину. после чего утащить наверх и выпытать все тайны. Приказал Иванычу не спускать с меня глаз, потом жадно впился в мои губы и отбыл совершать трудовой подвиг. Сюрприз удается на славу. Я бы даже сказала не так. Это мега круто. Мы уже 3 дня отдыхаем в личном бунгало на берегу океана. Багамские острова — моя мечта. Как сказал Артем, хоть одна, но уже осуществилась. При этом предложил, точнее даже настоял, чтобы я составила список своих желаний, включая все эротические фантазии, которые он готов реализовать. Некоторые прямо сейчас. Я сижу на кровати с ноутбуком, заканчивая статью. Скоро закат, и мне надо успеть доделать интервью с Артемом, а также отправить документ Сергеичу. Иначе получу выговор, если мой шеф вовремя не получит нужный файл. Вишневский дает мне 2 часа, чтобы я закончила с работой, после чего посвятила все свое свободное время ему, единственному, любимому и неповторимому. Усмехаюсь, вспоминая, как он принес 2 билета через 3 дня после нашего примирения. Глаза закрой. Мы лежим на кровати после очередного бурного секса. Зачем? Даже в темноте комнаты вижу, как горят его глаза. А как же мое желание? Включает бра, чтобы посмотреть на мою реакцию. «Артем», — вздыхаю, — «мне ничего не надо, честно. Все, чего я хочу, это просто быть рядом с тобой». «Я знаю», — нежно прикасается губами к моим. «Закрывай глазки, моя любимая язвочка». «Ах, вот ты как!» — прищуриваюсь, наблюдая, как по его лицу расползается улыбка. «Ладно, Вишневский, посмотрим, что ты там напридумывал. Но...» Тычу ему пальцем в грудь. «Только вместе с тобой». «И воплотишь в реальность все мои тайные фантазии?» Поднимает 1 бровь вверх. «Что за человек? Невыносимый, несдержанный и ненасытный. Хотя мне это безумно нравится, чего уж душой кривить». «Посмотрим на твое поведение». Закрываю глаза, а сердце замирает в ожидании. Чувствую, как в руки всовывают мне какие-то бумаги, и мое любопытство пересиливает ожидания раньше времени. Резко открываю глаза, глядя на 2 разноцветные бумажки. «Это что?» — медленно произношу, поднимая взгляд на Артема. «Это твоя мечта, милая». «Боже, какой же он все-таки красивый!» С этой его кривой ухмылкой на лице, поднятыми вверх бровями и пристальным взглядом. «Люблю его. Больше жизни». Когда понимаю, что там написано, слезы радости непроизвольно начинают течь из глаз. Артем гладит меня по голове, успокаивая. Даже представить не могу, как ему удалось все организовать за столь короткий срок. А он в очередной раз признается, что любит меня безумно и готов дарить такие подарки хоть каждый день, если мне это нравится. И вот мы здесь. 3 дня рая. Безумного счастья и бесконечной радости. Еще бы, ведь мы находимся на райском острове. Даже представить не могла, что со мной может произойти нечто подобное. Конечно, фантазия у Артема на высоте, сама от себя не ожидала, что соглашусь на подобную авантюру. Вчера этот напыщенный индюк заказал на целый день катер, и мы поплыли к острову Нью-Провиденс. Я-то наивная предполагала, что буду весь день загорать и наслаждаться окружающим пейзажем. Но Вишневский с ехидной улыбочкой заявил, что меня ждет очередной сюрприз. Глядя на его хитрое выражение лица, я поняла, что надо готовиться к чему-то уж очень необычному. И не ошиблась. Дайвинг-центр. В принципе, ничего страшного и необычного. Я уже пару раз спускалась под воду с аквалангом, поэтому не придала особого значения. Хочется человеку нырнуть на глубину в несколько метров, да ради бога, как говорится. Удовлетворю его фантазию. Но даже моих скудных знаний английского хватило, чтобы перевести слово «шак» — «акула», которая встретилась несколько раз в пламенной речи инструктора. Сначала я побледнела, потом перевела испуганный и полный мольбы взгляд на Вишневского, после чего начала заикаться и медленно оседать назад. Артем подхватил меня под руки, усаживая на скамью. Объяснил, что мне ничего не грозит, но я уже пришла в себя и начала активно сопротивляться, упираясь ногами и крепко схватившись руками за спинку скамьи. Уговаривали меня всем скопом. А учитывая, что я стала единственной женщиной, согласившейся... Правда, я тогда еще не знала, на что соглашаюсь, на данную авантюру, то меня окружили пара десятков мужиков, приводя в чувство. Самым смелым оказался инструктор. Загорелый красавец с накачанным прессом, который, стоит заметить, неплохо понимал и изъяснялся по-русски. Он приобнял меня, назвав два раза Катрин, на что мое подсознание даже не прореагировало, заверив, что я в надежных руках, и он не отдаст меня акулам на съедение. Вишневский позеленел, после чего разразился пламенной речью о том, что сам в состоянии позаботиться о своей девушке, оттолкнул нахала, посмевшего ко мне прикоснуться, и обнял меня сам. В общем, уговорили. Попали мы на шоу кормления акул. Это, скажу я вам, незабываемое зрелище. В центре находится трое мужчин с кормом, вокруг которых кружит стая голодных хищников. Мы с Артемом наблюдали все это со стороны, на расстоянии 10 метров, не меньше, а то и больше. Я так крепко вцепилась в руку парня, что костяшки пальцев, скорее всего, побледнели. Даже через маску видела, как он усмехается, а мое сердце готово было выпрыгнуть из груди от зашкаливавшего адреналина. После того, как вынырнули, я обозвала Вишневского хитрым негодяем, надула губы, правда, через пару минут смилостивилась и поцеловала под дружеские аплодисменты участников группы. Артем расцвел, как майская роза, и пообещал взамен исполнить любое мое желание, даже за пределами допустимой нормы. Вот зря это он, конечно, сделал. По приезду домой я пообещала ему 8-часовой шопинг. Без телефона, который я собираюсь у него конфисковать на время похода по магазинам, чтобы он не смог смыться, найдя какой-то предлог. Вишневский скривился, но согласился, опять ехидно усмехаясь. Пришлось напомнить, что я в курсе. У Артема 2 смартфона. И конфискации подлежат оба. После этого парень схватился за сердце, закатил глаза, изображая приступ, а я с довольным видом отправилась на катер загорать. «Я скоро выброшу твой ноутбук в океан!» Отрываю голову от монитора, возвращаясь в реальность от воспоминаний, наблюдая, как Артем плюхается на кровать рядом со мной. Мокрые волосы пахнут морем. Так и хочется запустить в них ладонь. «Мне надо 5 минут, чтобы закончить». Вновь возвращаюсь к тексту. 5 минут было 2 часа назад. Настаивает на своем, а рука уже наглым образом движется по моей ноге. Я мечтала. Перевожу снова взгляд на парня. Он поднимает одну бровь, а рука резко останавливает свое движение. О чем? Интересуется с невинным выражением лица. Ни о чем, а о ком. Улыбаюсь, все-таки не сдерживаясь и проводя всей пятерней по его волосам. «О тебе, конечно же». Вспоминала вчерашних акул, а также перебирала варианты. «Что еще ты мне предложишь попробовать?» «И?» Снова рука движется вверх, отодвигая в сторону короткие шортики. «Предупреждаю сразу, второй раз к акулам не нырну, даже не уговаривай. Парашюты, сноуборд и подъемный Эверест сразу нет, не мечтай. На лыжах готова, но только с инструктором. Остальное все, что угодно». «Хорошо подумала». И снова это его ехидная улыбочка. «Глядя на твое выражение лица, уже не уверена». Отвечаю, пристально глядя в его глаза, в которых черти уже танцуют румбу. «Какие варианты я упустила?» «Например, полет на дельтаплане». «Сразу нет». Перебиваю его, не дав закончить фразу. «Не готова и не согласна». «Или...» Продолжает, как ни в чем не бывало, правда замолкает и усмехается. «Или?» Поднимаю обе брови вверх. «Ты когда-нибудь водила вертолет?» «Вишневский!» Моему возмущению нет предела. «Нет, нет и еще раз нет!» Как вообще ему такое могло прийти в голову? Он точно сумасшедший и в ближайшем будущем доведет меня до инфаркта. Артем смеется, отодвигая ноутбук в сторону и утыкаясь лицом в мои скрещенные ноги. «Если женщина говорит «нет»,» поднимает на меня взгляд. «Это означает «да, но попозже». «Меньше всякую чепуху слушай. В моем случае нет, это нет. Без попозже, потом или когда-нибудь. И дай мне закончить статью, наконец-то». Тянусь к ноутбуку, но Артем перехватывает мою руку, поднося ее к своему лицу и целуя. «Вообще-то я шучу». улыбается одними уголками губ, пристально глядя мне в глаза. «Но насчет вертолета ты все-таки подумай. Это такой адреналин». «Вишневский!» Снова повышаю голос. «Ты меня с ума сведешь со своим экстримом, честное слово!» «Но насчет спорткара ты не возражаешь», продолжает настаивать. «Насчет спорткара не возражаю», говорю спокойным голосом. «Но...» Делаю паузу. «Не могу же я забрать любимую игрушку у своего любимого мужчины?» Два раза делаю акцент на слове «любимый», наклоняясь и целую его в губы. «К тому же белый цвет мне не нравится. Хочу желтенькую», усмехаюсь, снова проводя рукой по его волосам. «Вообще-то, по приезду домой тебя ждет красненькая», улыбается во все 32 зуба. «Но желание любимой женщины для меня закон». «Артем, ты опять...» Тяжело вздыхаю. «Кать, по-моему, мы это уже проходили. Надеюсь, хватит ума не отказываться». «Проходили». Один раз, когда на следующий день после нашего примирения Вишневский притащил домой огромный букет из... Даже не могу эту цифру назвать. Половину цветочного магазина точно скупил. Я сначала потеряла дар речи, а потом произошел неприятный разговор по поводу его финансовых возможностей. Артем заверил, он знает, что я с ним не из-за его денег и положения в обществе. В ответ я ляпнула, кстати, не подумав, так он меня завел, что он полный болван, если даже смог подумать об этом. И запретила делать мне подарки дороже 10 тысяч рублей. Раз и в месяц, не чаще. Как и следовало ожидать, Вишневский вышел из себя, наорал на меня, что я, цитирую дословно, «идиотка», если думаю, что он сейчас все бросит и перестанет делать мне подарки. После чего твердо заявил, будет таскать цветы каждый день, пока я не возьму свои слова назад. На идиотку я, конечно же, обиделась, пообещав оставить его на неделю без секса, ушла в свою комнату и хлопнула громко дверью. Его хватило на 3 минуты, после чего он приперся в мою спальню, сбавил обороты, заявив, что ему приятно делать мне подарки и доставлять удовольствие. В общем, помирились. Но все равно каждый остался при своем мнении. «Артем», — обращаюсь к парню, — «черт, как же до него правильно донести свою мысль? Ты же понимаешь, что я с тобой не из-за этого?» Обвожу руками комнату. «И не из-за спорткаров, а также цветов, ресторанов и прочей дорогой чепухи». «Понимаю», — кивает головой, но вижу, что нервничает и опять готов взорваться. «Мне это все не нужно», — продолжаю свою речь. «Достаточно того, что ты рядом, спешишь домой с работы, поддерживаешь меня и любишь такой, какая я есть». «А теперь послушай ты меня», — делает глубокий вдох, но говорит спокойно, по крайней мере, пока. «Я работаю как проклятый уже много лет, зарабатываю кучу денег, которые пора в мешки складывать или в банки закатывать. Мне их реально даже тратить некуда». «Да и дело не в этом». Тяжело вздыхает, после чего садится на край кровати, поворачивая голову в мою сторону. «Я очень хочу, чтобы близким людям было комфортно. По сути, Петровна, Нина Степановна, Иваныч, Руслан Сергеевич — это вся моя семья. Я не хочу, чтобы они не могли, к примеру, купить ребенку новую игрушку, потому что это дорого. Или поехать куда-нибудь летом отдохнуть, так как на это уйдут все сбережения. Я плачу им очень хорошую зарплату и всегда готов поддерживать. Наверное, меня так воспитали». Снова делает паузу. Молчу, не зная, что сказать в ответ. В принципе, понимаю его как никто другой, но в глубине души все же боюсь, что он подумает о том, какая я корыстная. Согласна, должно пройти больше времени, но все же... «Артем, подожди, Кать», — перебивает меня, проводя рукой по волосам и лицу. «Я не закончил. Теперь появилась ты. Самый близкий и родной мне человек. И я хочу, чтобы ты ни в чем не нуждалась». «Согласись», — усмехается. «Я это заслужил и могу себе позволить. Если новая машина или поездка на Багамы делает тебя счастливой, почему я должен отказывать себе в удовольствии сделать приятное любимому человеку?» Возникает пауза. Мысли хаотично бегают в моей многострадальной голове, и, глядя на несчастное лицо Артема, я сдаюсь. «Ладно», — Тяжело вздыхаю. Уговорил. Вижу, как улыбка появляется на его лице. Но тогда компромисс. Тычу пальцем в его сторону, а он поднимает обе брови, всем своим видом задавая вопрос. Опять? Подарков в меру, и это не обсуждается. Будешь дарить каждый день, обижусь. И работу я не бросаю, хоть ты на этом и настаивал. Настаивал и еще как. Узнав, что помимо журнала «Шик», где мне оставили рубрику про автомобили, добавив, правда, вместо знаменитостей нашего города гороскопы, как выразился Сергеич, пора просвещать наших читательниц о совместимости разных знаков. А так как я в этом больше всего понимаю, учитывая мое новое положение, то мне и карты в руки. Я еще буду писать 2 статьи в месяц для московского интернет-издания. И снова про машины. Они согласились, что я буду работать на удаленном доступе. Артем побледнел и выдал очередную речь о том, что такими темпами я в скором времени себя загоню. А также, что это бьет по его чести и достоинству. Якобы он не в состоянии содержать семью. «Согласен», — выдает парень, — «на ближайшие 3 месяца. А потом мы пересмотрим наш договор». «Не буду уговаривать бросить все», — поднимает руку, когда я открыла было рот, чтобы возразить. «Но настаиваю, чтобы ты уменьшила часть нагрузки». «И это не обсуждается», — захлопывает мой ноутбук. «Вот ведь жулик какой! Специально меня отвлек, чтобы заставить бросить статью». «Так нечестно!» — тянусь к гаджету, но Артем ловит мои руки, заставляя встать с кровати. «Меня Сергеич уволит». «Прикинь, как я буду счастлив!» — обнимает за талию. «Я уж подумываю ему денег заплатить, чтобы он тебя уволил». «Вишневский?» «Хватит о работе!» — подталкивает меня к выходу. «Пошли закат встречать. Ты обещала, кстати». «Вчера профилонила, уснув в 7 часов и проснувшись поздно ночью». «Вчера я перенервничала», — усмехаюсь в ответ, снова вспоминая открытые пасти громадных хищников. «А все из-за тебя». Он целует меня в нос, после чего легонький шлепок по попе, и я иду надевать купальник. Из всего моего гардероба Артем любит белый, на веревочках, который, как он утверждает, снимается 2 касаниями рук. Хотя у меня все купальники одного фасона, но именно белый ему нравится из-за того, что он просвечивается. При этом надевать его я имею право только тогда, когда кроме Артема меня никто больше не видит. Ох и собственник. К нашему бунгало прилагается собственный пирс, с которого мы ныряем одновременно. Плаваем недолго, так как Артем становится снова ненасытным, начиная тянуть меня на берег. Песчаный пляж, полная луна на небе, легкий шум волны и любимый мужчина рядом. Что может быть прекраснее? Завязки верхней части купальника развязываются, как и говорил Артем, одним движением руки. А его губы находят мои, впиваясь в жарком поцелуе. «Как же мне это нравится!» «Такая соленая!» — шепчет мне в ушко, вызывая поток мурашек по всему телу от желания. «И такая вкусная!» «Ты есть меня собрался?» Усмехаюсь в ответ, прижимая его к себе еще ближе и обхватывая ногами за талию. «Ага», — продолжает опалять меня жарким дыханием. «Кстати, пока не забыл». Отрывается от своего занятия, приподнимая голову и глядя мне прямо в глаза. «Фамилию меняешь обязательно. И это не обсуждается». «В смысле меняю?» Мои глаза округляются. «Когда?» «Дату и время выберешь сама, но не затягивай». Ехидную улыбку вижу даже при свете луны. «Подожди, подожди, я туго соображаю». Мотаю головой, пытаясь понять, что сейчас происходит. «Это предложение руки и сердца?» Парень утвердительно кивает головой. «А не торопишься?» «Скорее опаздываю», — смеется в ответ. «Вообще-то...» — произносит негромко, тяжело вздыхая, но продолжая улыбаться и дальше. «Дома ждет ресторан со свечами, кольцо с бриллиантом и продолжение в виде...» «Вишневский», — перебиваю его. «Ты неисправим». «Слава богу, хоть убивать передумала». Снова смеется. «Не смог дождаться возвращения. Такой я нетерпеливый». «Как мальчишка, честное слово. Он неисправим, но мне другого и не надо. Хочется ему ресторан со свечами и кольцо. Пусть будет так». пока еще думаю, убивать тебя или нет. Теперь моя очередь ехидно улыбаться. Кстати, Вишневская Екатерина Григорьевна мне нравится. Но придется псевдоним менять. Буду... Делаю вид, что думаю. Вишенка, как тебе? Неплохо. Медленно приближает лицо к моему. Но я без ума от милашки. Конец.